Глава 18. Первым делом жучок. Инженер приехал на месте и не нашел у камня передатчик. Забрали. Зато нашел относительно свежие следы от колес квадроцикла. Машина, судя по ширине колеи, которую оставляла, была не маленькой, а протектор на ее колесах был почти новый. Это все, что он мог выяснить о тех, кто поставил ему жучок. Коняхин? Нет. На его счет Горохов не сомневался. Не тот тип. Коняхин пытался найти его в пустыне вовсе не для любезных разговоров. В общем, жучок поставил не Коняхин. Но оружие нужно держать снаряженным все время. Дальше снова пирсы. Он опять приехал в Нижний город и первым делом направился к стоянкам лодок. Но баржа, которая должна была привезти буровую, он не увидел. А она, по его прикидкам, уже могла вполне себе приплыть. Жаль, жаль. Хотелось закурить, но тут ветер с реки принес красное облако пыльцы, и он поспешил убраться с пирсов. Отъехав от реки подальше, инженер полез во внутренний карман, достал небольшую карточку из плотной бумаги. «Мордашов», — прочитал он, повертев карточку в пальцах. «И что же тебе от меня нужно, Мордашов?» «Скорее всего, это какой-нибудь деловой, почуявший запах денег». «Горохов таких повидал». Такие всегда появляются рядом с компаниями, которые ведут вододобычу. Предлагают услуги, товары, деньги. Но эти еще ничего. Намного хуже те, что начинают предлагать защиту. Это, как правило, уже откровенная сволочь. Бандиты. Впрочем, если этот деловой поможет ему получить свободный доступ в верхний город, то пренебрегать им инженер, конечно же, не собирался, кто бы он там ни был. Надо было выяснить, что нужно этому Мордашову. И Горохов поехал к воротам, которые вели в верхний город. Оставив мотоцикл в тени, прошел в ворота и подошел к двухэтажному зданию с надписью над дверью «Пропуска». Вошел внутрь. Ох, как тут было хорошо! Кондиционер работал на полную мощность. За столом сидел человек, по виду армейский, и по оружию тоже. За его спиной висела армейская винтовка, и находилась дверь, а там еще люди. Смеются, кажется, пьют чай. А папе Дулине на севере все говорили, что он бандит, самодур, что у него тут бандитский притон, а не город. Но все больше инженер убеждался в том, что это наговоры. Город был практически безопасен, ведь за все время, что он тут провел, Горохов ни разу не слышал стрельбы. Он заметил, что все здесь организовано правильно, разумно. Как, например, этот пункт пропуска. Женщин тут мало, это да. Но во всем остальном на фоне других южных оазисов вполне себе приличный город. Болтают о нем больше. Инженер стягивает маску, подходит к столу и, протянув карточку человеку, говорит: «Мне бы к этому человеку. Можно к нему попасть?» Армейский берет карточку, читает, поднимает глаза на Горохова. «А документик какой-нибудь у вас имеется?» Инженер протягивает ему удостоверение. «Калинин Сергей Владимирович, инженер из Березняков. Так. А у вас пропуска из канцелярии главы города нет?» «Нет», — отвечает Горохов. «Я тут впервые». «В списке вас нет. Вы, наверное, старатель. В Пермь ходите?» — спрашивает армейский, продолжая рассматривать его документы. Спрашивает просто и без высокомерного опломба. «Нет, там же написано. Я инженер. Я воду ищу тут в округе». «О, вода нам нужна», — оживает солдат. «А то мы тут эту мерзость из реки пьем». «Ну и как? Нашли?» «Надо бурить. Похоже, что нашел, но будет ясно, когда дыру просверлю. А пока меня вот этот человек пригласил к себе. Может, подскажете, кто он?» Горохов пальцем указывает на карточку с фамилией Мордашов. «Это в нашем городе человек уважаемый», — говорит солдат и кивает себе за спину. «В той комнате железные ящики с ключами». «Кладете в них все свое оружие, закрываете, ключ берете с собой, мы вас потом обыскиваем и пропускаем». «Оставить все оружие? Инженер не очень хочет расставаться со своими стволами». «По-другому никак», — сразу предупредил его армейский. «Либо пропуск из канцелярии, либо стволы в шкаф». Он понимал, что если бы у властей города, у того же Тарасова было желание решить с ним вопрос, как говорят, окончательно, то оружие бы его не спасло. Но оставаться безоружным — все равно, что оставаться без одежды. Но был и еще один фактор, повлиявший на его решение. Вдруг кто-то заинтересованный, ненароком за ним наблюдавший, после того, как он откажется сдать оружие, может задать себе вопрос: а чего этот инженер испугался? С чего простому и честному вододобытчику бояться остаться без оружия? Он посмотрел на армейского и спросил: а там в городе народ не озарует? Без оружия все-таки боязно. Насчет этого вообще можете не волноваться, заверил его тот. У нас тут полный порядок. Бурагозов мы быстро выставляем за стену. Папа буйных и беспредельных не любит. Ну ладно, как бы нехотя согласился инженер. Да, еще одно. Транспорт тоже придется тут оставить, вдруг вспомнил армейский. Еще и транспорт? Уже возмущался Горохов. Да зачем он вам тут? Весь город за час вдоль стены по периметру можно обойти. Куда идти? Где ящики ваши? А мотоцикл куда поставить? Недовольно спрашивал инженер, отстегивая кобуру с револьвером. Я вам все покажу, отвечал армейский все так же нейтрально вежливо. Первое, что бросалось в глаза, это чистота на улицах. Даже в углах меж стен домов и улицы не было пыли. Пылесосы, ну это понятно. Все дома выбелены, у них хорошие окна с двойными стеклами. Это как раз было второе, что бросилось в глаза. Все ухоженное и дорогое. Квадроциклы все с кабинами, а значит, с кондиционерами. И все спрятаны под навесы. Все крыши, все южные стены домов сплошь в солнечных панелях. У каждого дома еще и по мачте ветротурбин. И еще что его удивило. У домов аккумуляторные панели вынесены за пределы дома. Стоят у стены в теньке. А в каждой такой стойке свинца рублей на 500. И ведь не боятся их на улице оставлять. А еще его удивило то, что, пройдя всего метров 500, он насчитал 3 строящихся дома и один только что построенный. И все они были большие, двухэтажные. Да, не врал армейский, видно, у папы Дулина тут и вправду полный порядок, и дела у людей идут. Думал Горохов, доставая сигарету из кармана. Ему объяснили, где искать дом Мордашова. Он его сразу узнал. Это был двухэтажный особняк со стеклянными дверями. Таких дверей в Березняках и в Соликамске еще поискать. Разве что в Салехарде или в Ярсале сыщешь. Или в самом Норильске. Стекло в дверях было темное. И когда он подошел, двери сразу распахнулись. А навстречу ему идет молодой человек. Одежда вся такая нетипичная для этого захолустья. Сам весь прилизанный, такой красивенький. Лет ему 19 или 20. Он улыбается Горохову. «Инженер Калинин?» У Горохова холодеет сердце. Этого парня он пару раз видел в Соликамске, в дорогих ресторанах или на концертах каких-нибудь. Сейчас уже и не вспомнит где. Конечно, не факт, что этот пижон его узнает в его нынешнем виде. Но опасность все-таки была. Причем Горохов всегда и везде выдавал себя либо за геодезиста, либо за инженера-вододобытчика. «Да, это я. Откуда вы меня знаете? Мы знакомы?» — спрашивает он. — Нет, кажется, незнакомы. Мне просто с КПП звонили, спрашивали, ждем ли мы инженера, — говорит молодой человек. — А вы господин Мордашов? — уточняет инженер. — Конечно, это не Мордашов. Горохов это знает, а молодой человек смеется. — Нет, я не Мордашов. Константин Александрович и я искали вас, когда по городу пошли слухи, что сюда к нам приехал инженер-вододобытчик. Он хотел с вами поговорить. Я его сейчас приглашу. — Садитесь, — молодой человек указывает на кресло у столика. Подходит и в красивый чистый стакан без единой пылинки наливает воду. Горохов и нюхать не нужно. Он знает, что это настоящая вода, а не бурда из реки. Располагайтесь, я схожу за Константином Александровичем. Если этот прилизанный узнал Горохова, то у него хватило умения этого не показать от слова «совсем». Инженер уселся в удобное и мягкое кресло. Взял в руку стакан. Стакан был ледяной. Да, даже в такой дыре на краю вселенной всегда найдутся люди, умеющие жить с комфортом. Он отпил воды. Вода отличная. Что может быть нужно от инженера Калинина, уважаемому человеку с деньгами? Это было нетрудно угадать. Он будет предлагать услуги. Хорошо, если не защиту. Впрочем, этот Мордашов уже спускался по лестнице в сопровождении прилизанного. Они оба ему улыбались. Сколько Мордашову лет? И не скажешь. Может, 40, а может и 50. Морщин нет, еще крепок, но уже не мальчик. Естественно, и не намека на проказу. Он здоров и, что называется, боек, и тоже одет богато. Одна белая рубаха с золотыми запонками чего стоит. На пальце левой руки обручальное кольцо, тоже из золота. И Горохов, поставив стакан на стол, поднялся из кресла, чтобы пожать протянутую ему руку. Они представились друг другу, уселись в удобное кресло и стали разговаривать. Причем этот разговор больше походил на допрос. Ну, на завуалированный допрос. «А вы, значит, из Березняков?» «Ну, родился я на том берегу, в Уржуме, но уже 5 или 6 лет живу в Березняках». «А, то есть вы у нас с левого берега?» «С левого, с левого», — кивает Горохов. «Он хорошо помнит свою легенду. У него хорошая память, и если это проверка, то поймать его будет непросто». «А воду ищете давно?» — продолжает спрашивать Константин Александрович и смотрит так заинтересованно. «Ну, чуть ли не с детства», — отвечает инженер. «Но в основном там, за рекой искал. Или на севере, в Гайнах и у Красновишерска. А на каких буровых работали?» «Да на всех 4 видах работал. На ГСке даже поработал в молодости, сейчас таких уже нет». «Ну, а у нас чего вдруг надумали искать?» «Ну, в Соликамске вода нужна всегда. А рядом уже нет ни одного свободного участка. Все либо выкуплено, либо уже откачали, либо линза нерентабельная. Я подумал, что тут вдоль реки должна быть вода. Земля ничейная, только с казаками договориться надо. Ну, а вниз по течению ее недорого будет сплавлять». Но, кажется, слова инженера этого человека не очень-то убеждали. Он задавал и задавал вопросы, иногда такие, которые никак к делу отнести было нельзя. И Горохов, несмотря на внешнее спокойствие, напрягся. Все это было неспроста. Он, конечно, и сидел расслабленно, и водичку с удовольствием попивал. Говорил охотно и спокойно, а иногда и с улыбкой. Но был собран, был внимателен, был настороже. Все контролировал и ни поведенческих, ни логических ошибок не допускал. Это был далеко не первый его такой разговор в жизни. Так что этому Мордашову ничего, что Горохов не хотел бы дать знать, он не дал. «А вы, Сергей Владимирович, кофе пьете?» — вдруг спросил Мордашов после короткой паузы. «Нечасто», — признался Горохов. «Продукт дорогой». «Это да, не дешевый», — с усмешкой соглашался Константин Александрович. И, повернувшись к прилизанному, юноша произнес: «Андрейка, а сделай-ка нам кофе». «Конечно!» — Андрейка вскочил и почти бегом убежал из зала. «Ишь ты, дрессированный какой!» — отметил про себя инженер. А как только Андрейка убежал, Мордашов чуть наклонился к нему и произнес, понизив голос: «А ведь воду вы уже, кажется, нашли, инженер». «Ну, наброски есть, но пока говорить рано, ничего еще не ясно», — отвечал Горохов, а сам подумал: «А чего это ты в своем доме шепчешь? Зачем Андрейку этого отправил кофе варить? Видно, не все тут просто». «Наброски? А вот мне за 5 минут до нашего разговора позвонили с пристани и сообщили, что пришла баржа с оборудованием. Люди мне сказали, что на барже буровая. Вы уже бурить собираетесь? А говорите наброски». «А вот это хорошая новость», — отметил для себя инженер, а заговорил: «Так пока не просверлю дыру в земле, с точностью и не скажу, есть ли там вода в нужном количестве и какого она качества, глубоко ли залегает, есть ли давление или ее придется насосами качать. Вопросов-то много. Поэтому и говорю, что наброски. Кое-что еще не ясно». «Но воду вы нашли?» — не отставал от него Мордашов. «Ну, скажем так, думаю, что там должна быть вода». «И место, где вы будете бурить, не назовете?» «Ну, пока вышку не поставлю, это будет секретом». «Ты, дядя, не первый, кто хочет это узнать. Вон люди Юрка уже у меня в комнате рылись, карту срисовывали. Или, может, это ты их попросил?» «То есть дело у вас идет, и проблем никаких нет?» — продолжал Константин Александрович. «Да, идет помаленьку. А вы какие проблемы имели в виду?» — решил узнать инженер. «Ну, с безопасностью, например». «А, ну да, конечно. Надеешься нам услуги по защите продать? А там кочевья казаков, там их земля. А я с ними уже договорился. Думаю, что буровой другая защита и не понадобится». «Сами договаривались с казачьем?» Кажется, Мордашов был удивлен. «Сам, сам. Так я ж в степи родился и вырос. Они Степняки, мне с ними общий язык найти несложно. Тут уже и Андрейка поспел с прекрасно пахнущим напитком. Ставил перед инженером и Мордашовым чашки на стол, сахарницу. — Прошу вас, — предложил Константин Александрович. Горохов взял маленькую чашку, насыпал себе сахара. Кофе был божественен. — А вы молодец, Калинин, — похвалил его Мордашов, размешивая сахар. — Сами воду нашли, сами с казаками договорились, сами бурить будете. И все у вас так ладно выходит. — Ну, не так ладно, как хотелось бы, — делая глоток задумчиво произнес инженер. — Говорю же, пока не ясно, во-первых, сколько воды и какая она, а во-вторых, с транспортом у меня проблемы. Тут все возят какой-то цемент. Никто не хочет привезти оборудование ко мне на участок. Нашел одного, но он заламывает баснословную цену за одну ходку. А мне этих ходок придется сделать 10-11, и это не считая цемента, топлива и воды. Вот как? Мордашов даже обрадовался. Так это мои тягачи возят цемент, моя компания. И я готов вам помочь. Я найду вам машины. Все перевезем, и все будет сделано по приличной цене. Мало того, при определенных обстоятельствах готов взять на себя всю вашу логистику вообще. Всю логистику? Конечно, я берусь взять все ваши логистические проблемы на себя. Он внимательно смотрел на Горохова и, наверное, думал, что этот инженеришка у него в руках. А инженеришке уже все стало ясно. Впрочем, ему давно все было ясно, а сейчас он лишь убедился в правильности своих догадок. Ну, вот и первая серьезная поклевка большой рыбы. Все шло по плану.